Поначалу ее удивляло, как придирчиво Илья выбирал вещи для их будущей жизни. Вся мебель, посуда и даже постельное белье были куплены от Армани. Она сразу не смогла оценить этого факта. Тогда Илья с терпением миссионера на берегах огненной земли объяснил ей преимущества подобного решения бытовых проблем. Вскоре она убедилась, что он специально разыскивает вещи и технику самых дорогих и раскрученных мировых компаний. Она оказалась заброшена на другую планету и даже не пыталась совместить свое нынешнее марсианское бытие со скудным, залатанным миром, где прошли ее детство и ранняя юность. Она искренне пыталась перенять веру своего будущего мужа, понять ценность и необходимость всех этих забавных вещей, которыми Илья энергично наполнял их мирок. За окном бушевала гроза, и рыбки, сбившись в стаю, шептались о чем-то своем, безмолвно рыбьем, когда Сашка вернулась под жаркое одеяло. — Иди ко мне, — сонно промурлыкал Илья. Она коснулась губами его шеи, еще раз вдохнув патентованный аромат зрелого мужества. Но сон не шел. Она тайком встала и голышом ушла в кабинет. Там она завернулась в славянскую шаль, почти понча, расписанная алыми и черными цветами по белому тканому полю. Илья считал работу ее второй страстью. Первой, естественно, был он сам. В последнее время она была весела и неутомима, и казалась безудержно счастлива. Но это было не так. На острие удовольствий что-то ломалось в ней, словно сосущий червячок просыпался у самого сердца. Откуда бралась эта угрызающая тоска, Сашка не знала. Она включила машину и, подумав, раскрыла свой давний материал — интервью смертника. Остров Огненный. Файл был помечен 9 января этого года, и она еще ни разу не открывала его. Вообще-то, по всем законам жанра, на остров Огненный должен был ехать Кеша, но он то ли слег с ангиной, то ли забился куда-то, как сверчок, отсыпаться. И шеф, испытующий, вглядываясь в нее сквозь толстые желтоватые стекла, предложил ей эту экзотическую командировку. На носу были рождественские каникулы, и сотрудники канала готовились рассеяться по теплым странам, горнолыжным курортам или, на худой конец, закатиться в сауну. А тут на тебе, почти полярный круг, куда Санта-Клаус не гонял своих оленей. Посетишь с рождественской миссией знаменитый пятачок, колонию смертников на Новом озере. Она расположена в стенах бывшего монастыря, километрах в 50 от Кириллова. Сделаешь репортаж о лагере, задушевные беседы с кумом, парочка жутких историй о тамошних сидельцах и обязательно интервью с каким-нибудь знаменитым монстром. За твою безопасность отвечает кум. Он тебе и подскажет, с кем разговаривать. Главное, чтобы тема душу царапала. Так сказать, суровая, острожная правда. Может быть, к Рождеству? Найдем что-нибудь повеселее? Твоя задача не веселить, а владеть умами и чувствами. Тогда что-нибудь возвышенное, вечное. Дурочка, что может быть долговечнее болезненно-страстной тяги человечества к ужасному? Демократия узаконила право человека на выбор, и в первую очередь на неограниченное потребление клубнички, и утвердила диктатуру дурака. В приватном разговоре с шеф-редактором Сашка могла допускать любые вольности, чем и пользовалась беззастенчиво. Деточка, не я придумал этот мир, в котором все так перемешано. И кто мы в этом мире? Обычные пекари. Мы доставляем людям хлеб развлечений. Отравленный хлеб? Это с какой стороны посмотреть? Страх и либидо – последние из священных чувств. Поэтому так будоражат обывателей половые преступления. Изнасилование, кастрация, некрофилия. Твоя задача – щекотать нервы обывателей, чтобы твой репортаж, а главное – имя, запомнились надолго. Запомни, деточка, если газетная статья выводит из равновесия, ее автор обязательно станет знаменитым и разбогатеет.